Цифровое искусство. Цифровое искусство — это направление, которое использует современные технологии и компьютерную графику для создания уникальных произведений, а также создается с помощью компьютеров, интернета и графических редакторов. Это может быть искусство в форме видео, анимации, фотографии, интерактивных установок, аудиовизуальных композиций и даже игр. Чаще всего цифровое искусство эклектично и сочетает несколько медиумов, в том числе традиционных и цифровых, а кроме того, может существовать на границе реального и виртуального миров и использовать технологии дополненной реальности. Одной из особенностей цифрового искусства является то, что оно позволяет художникам использовать цифровые инструменты для создания произведений, которые невозможно было бы сотворить в реальности. Благодаря этому художники могут притворять в жизнь неограниченный спектр своих идей и фантазий, не ограничиваясь традиционными инструментами искусства. Для удобства мы можем сказать, что цифровое искусство — это все искусство, которое создано с помощью компьютерных технологий и интернета, а также существует только в нем и на экранах мониторов. Пока существует открытый вопрос, остается ли оно цифровым, если переводится в другой медиум, распечатывается или воспроизводится в отрыве от мониторов. Цифровое искусство не имеет единых эстетических принципов и правил, но важно, что то, что оно использует, хранится и распространяется только с помощью цифровых технологий. Другие названия этого направления искусства — компьютерное искусство, медиа-искусство, мультимедийное или кибер-искусство — и иногда искусство новых форм. Еще одной особенностью цифрового искусства является его интерактивность. Цифровые произведения могут быть не только статичными, но и изменяться в зависимости от действий зрителя. Это создает возможность для более глубокого взаимодействия между художником и зрителем, позволяя человеку стать частью произведения и влиять на его сюжет, визуальную составляющую или дополнять его своим уникальным цифровым следом. Примером может служить работа Роберта Сюча «Реки Азии», 2016, настоящее время. Ознакомиться с работой вы можете в PDF-приложении. Примечание. Роберт Сюч — британский картограф и художник, который известен своими произведениями искусства, выполненными на географических картах. Конец примечания. Это художественная карта всех речных систем континентов Земли, которая превращает географические объекты в эффектные живописные поля. Каждый из нас может зайти на сайт работы и в режиме реального времени посмотреть на эту интерактивную карту. Она изменяется со временем, а мы, как зрители, влияем на фактуру ее существования своим присутствием. Как и в других формах искусства, в цифровом искусстве существует множество стилей и направлений: абстрактное искусство, киберпанк, цифровой сюрреализм, гиперреализм и многие другие, в том числе любые производные индивидуальные направления на их стыке. Кроме того, в цифровом искусстве существует множество технических аспектов, которые позволяют художникам создавать более сложные произведения. Например, 3D-моделирование, компьютерная графика, анимация, видеомонтаж и многие другие технологии. Поэтому цифровой художник — это не только творец в традиционном смысле слова, тот, кто создает художественные высказывания и творит смыслы, но и технически подкованный человек, который изучает работу технологий, обладает большим спектром навыков для выполнения своих работ и использует передовые ПО и программы, что, конечно, требует дополнительных навыков. Цифровое искусство становится все более популярным и востребованным. Оно используется в различных отраслях: в рекламе, индустрии кино и развлечений, архитектуре, научной визуализации и еще многих других. Это направление позволяет создавать реалистичные и впечатляющие визуальные эффекты, которые привлекают и удерживают внимание зрителей. Однако, как и в любой форме искусства, для создания произведения, которое заинтересует зрителя, требуется творческий подход и развитое чувство эстетики. Технические навыки тоже важны, но они не являются единственным критерием для создания качественного цифрового произведения, ведь для осуществления своей задумки художник всегда может обратиться за помощью к программистам или команде технических специалистов. Отношения цифрового и традиционного искусства могут быть представлены одновременно как взаимодействие и дополнение друг друга, так и как конкуренция. С одной стороны, цифровые технологии позволяют художникам создавать произведения, которые невозможно или очень сложно воспроизвести в традиционных техниках. Например, с помощью компьютерной графики можно создавать трехмерные модели, анимацию, интерактивные инсталляции и прочие произведения, которые в традиционном искусстве были бы нереализуемы. С другой стороны, у традиционного искусства есть уникальные особенности и преимущества, которые не могут быть заменены цифровыми технологиями. Фактуры и текстуры материалов, используемых в живописи, рисунке, скульптуре и прочих традиционных формах искусства, создают неповторимые ощущения, которые сложно передать в цифровой форме. Они могут воздействовать на нас как зрителей на физическом, тактильном уровне и создавать иллюзию присутствия. У цифрового искусства свой подход к иллюзии. С помощью дополненной реальности AR и VR художники могут интегрировать свое искусство в нашу реальность. Но увидеть их работы можно будет, например, только надев шлем виртуальной реальности или наведя на специальный QR-код камеру телефона. По моему мнению, когда мы рассматриваем такие эфемерные нематериальные произведения, мы еще лучше понимаем, что такое художественный образ, невидимая невооруженным взглядом трансформация реальности, которая может так и остаться незамеченной, если не соблюсти необходимые для ее восприятия условия. Многие художники используют как традиционные, так и цифровые технологии, смешивают разные подходы. Например, они могут создавать эскизы традиционными методами, а затем переносить их на компьютер для дальнейшей обработки и воплощения в цифровой форме. Таким образом, цифровое искусство — это просто другая форма существования искусства, одно из направлений, которое дополняет палитру современных художественных практик, но не противопоставляет себя им. Искусство и технологии, точно так же, как искусство и коммерческий успех, искусство и мир, всегда идут рука об руку. Мы с вами уже обращали внимание на то, как технические открытия меняют мир искусства. Таким же образом мы должны относиться к цифровому искусству. Это не блажь механиков, инженеров и программистов претендовать на звание высокого искусства. Единственное, чем отличается традиционное искусство от цифрового, так это тем, что у последнего гораздо более широкий спектр инструментов и каналов влияния на нас с вами. Терминология, классификация, а также основные принципы цифрового искусства в общем и целом были заложены в 90-е годы XX века и в начале XXI века. Как раз к этому времени, в связи с развитием технологий и интернета, относится его формирование и становление как самостоятельного направления в искусстве. Внутри цифрового искусства существует множество видов и течений. Давайте выделим самые распространенные из них. Первое. Графический дизайн. Это процесс создания изображений с использованием программ для создания изображений и макетов, таких как Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign и других. Я часто сталкиваюсь с мнением, что созданное таким образом изображение не должно называться искусством, потому что художник ничего не сделал, за него все сделал компьютер. Но это заблуждение. Чтобы избавиться от него, если оно вдруг у вас есть, попробуйте открыть в компьютере Paint и нарисовать ровный круг от руки. Вы увидите, что даже такую простую операцию сложно выполнить без должной подготовки, опыта и оснащения. А значит, творец тут — художник, а не сам компьютер. Хотя цифровые художники часто используют для своих работ алгоритмы, это только один из инструментов реализации идеи, который ни в коем случае не заменяет творческий процесс или работу художника. Для того, чтобы воплотить свою идею, художник должен учиться, постоянно практиковаться и изучать инструменты, которые могут помочь ему в работе. Важно помнить, что нет большой разницы между такой скрупулезной подготовкой к работе с графическими редакторами и учебой традиционного художника в творческом вузе. Отличие заключается в инструментах, методах, подходах, стилистиках. Работать с помощью компьютера непросто. Это требует дополнительных навыков. Второе. Цифровая живопись. Это создание изображений с помощью таких цифровых инструментов, как графический планшет и специальное компьютерное программное обеспечение. Цифровая живопись может быть использована для создания фантастических и реалистичных картин. Она дает художникам возможность экспериментировать с различными инструментами и техниками, от кистей до эффектов освещения. Работа художника в фотошопе имеет несколько отличий от работы с холстом. В фотошопе художник может использовать различные инструменты и настройки, например, кисти, слои, эффекты и многое другое. Кроме того, в фотошопе можно отменить свои действия и возвращаться к предыдущим версиям работы, что не так просто сделать на бумаге или холсте. Работа традиционного живописца ограничена. Художник может использовать только те материалы, что подходят для работы с полотном. Карандаши и маркеры для бумаги, акварель для акварельной бумаги, пастель для пастельной, масляные краски для холста и так далее. Ограничения материала одновременно создают ограничения для творчества, но также могут помочь художнику подходить к работе более осознанно и улучшать свою технику. Работа в фотошопе может потребовать более высоких технических навыков, чем работа на бумаге или холсте. Художник должен знать, как работать с программным обеспечением и различными инструментами, а также уметь использовать настройки для создания определенных эффектов. Еще одна важная разница между работой художника в фотошопе и на бумаге или холсте заключается в том, что цифровой художник может работать на больших масштабах и легко изменять размеры и пропорции создаваемых элементов. Кроме того, в фотошопе можно легко создавать дополнительные слои, добавлять и удалять элементы, а также изменять цвет и освещение. В целом это позволяет создавать неограниченное количество версий работы, имея возможность менять ее каждый элемент от цвета до самого сюжета. Впрочем, работа традиционного художника имеет свои преимущества. Например, с помощью текстуры оттенков на холсте или бумаге можно создать уникальные эффекты, которые может быть трудно повторить на компьютере. Кроме того, работа с традиционными материалами более физическая и осязаемая, что может стимулировать творческий процесс. Если традиционный художник пишет от белого листа, от грунта, от некоторого предмета, который больше поглощает свет, чем его излучает, то цифровой художник работает от дисплея, который в разы ярче, и его главная задача — написать работу цветом так, чтобы гармонизировать пространство и чтобы каждый из цветов, которые он использовал, не выглядел кричащим. Часто у цифровых художников это не получается, порой намеренно. Поэтому мы видим невероятно экспрессивные и яркие картины. Отчасти это характерно для цифрового искусства еще и потому, что традиционный художник ограничен в цвете из-за техники, композиции, общего цветового поля изображения, колористического строя, который он задает, а цифровой художник совершенно не ограничен в выборе цвета. Если он обладает необходимыми техническими навыками, он может использовать любой цвет, создать любое сочетание. В этом отношении цифровая живопись находит много поклонников, хотя не всем людям может быть комфортно ее созерцать. В целом, выбор между работой в фотошопе и работой на бумаге или холсте зависит от предпочтений и целей художника. Каждый метод имеет свои преимущества и ограничения, и выбор зависит от того, чего художник хочет достичь своей работой и какой метод лучше поможет ему это сделать. То есть художник — прежде всего, исходит из своей художественной задачи, которую хочет решить, или идеи, которую хочет воплотить. На основе этого он выбирает лучше всего подходящий для этого материал и подход. Третье. 3D-моделирование. Это процесс создания трехмерных объектов с помощью компьютерных программ. Эта техника может быть использована для создания моделей персонажей, игровых элементов, архитектурных и промышленных дизайнов и многого другого, включая видео, анимацию и видеоарт, которые также являются частью цифрового искусства. Четвертое. Видео и анимация. Это создание анимированных изображений с помощью компьютерных программ. Видео и анимация могут быть использованы для создания рекламных видеороликов, мультфильмов, видеоигр, визуализации данных и многого другого. Пятое. Цифровая фотография. Это создание и редактирование изображений с помощью цифровых фотоаппаратов и компьютерных программ. Цифровая фотография может быть использована для фотожурналистики и художественной фотографии. Она дает возможность внести изменения в сделанные снимки и обогатить их эффектами, дополнить разными объектами и сделать художественное высказывание более ярким. Мы с вами разобрали и кратко охарактеризовали самые распространенные виды цифрового искусства, чтобы понимать, какими инструментами могут пользоваться художники и как, в зависимости от того, что за произведение мы видим, понять, что перед нами именно цифровое искусство. Стоит оговориться, что это разделение на виды довольно условно, так как многие художники используют несколько технологий и подходов одновременно, вовлекаясь в сложный технический процесс. Поэтому четко разграничить их работы именно по этим видам исполнения мы можем не всегда. Зато этот подход поможет нам сформировать некоторую структуру в понимании цифрового искусства в целом. Проблемы и особенности цифрового искусства. Цифровое искусство — это вид искусства, который использует передовые технологии. Однако это также приводит к проблемам сохранения произведений и вопросам оригинальности. Технологии быстро эволюционируют, и многие произведения цифрового искусства, созданные в конце 1980-х и 1990-х годов, могут оказаться нечитаемыми на современном оборудовании. 15 лет назад мы использовали дискеты. Однако сейчас, для того чтобы прочитать данные с этого носителя, необходимо найти компьютер, поддерживающий эту старую технологию. Несколько лет назад мы активно пользовались CD-дисками, но даже сейчас, спустя такой короткий срок, для того чтобы их прочитать, нужна специальная аппаратура. С течением времени встает вопрос о сохранении, копировании и переводе в новый формат таких произведений. Однако, если мы переносим работу, созданную и сохраненную художником на дискете, на другие носители, например, на диск, флешку или облачное хранилище, то остается ли она такой же, какой была на оригинальном носителе? Или наши действия меняют ее? Есть еще один сложный вопрос, которым я хочу с вами поделиться. Перестает ли цифровое искусство быть цифровым, если, будучи созданным в интернете или графическом редакторе, оно было распечатано для выставки? Вообще-то произведениям цифрового искусства не нужны музеи и какие-то выставочные пространства, исключения могут составить разве что виртуальные, чтобы быть показанными. Все потому, что они существуют сами по себе, и именно случайность доступа к ним является одной из характерных особенностей этого искусства. Но ведь нам до сих пор хочется испытать физическое обладание произведением, например, при его приобретении. Можем ли мы в таком случае его распечатать и считать, что это тоже произведение, что мы видим на экране компьютера? На эти вопросы еще предстоит ответить в будущем. На данный момент они еще вызывают горячие обсуждения среди исследователей. Я привожу их вам, чтобы вы могли понять, сколько еще нам предстоит осмыслить и классифицировать. Цифровое искусство является концептуальным, потому что именно концептуальный элемент становится для него самым главным. Это инструкция, которая, говоря простыми словами, лежит в основе программного обеспечения и, по сути, переводит команды художника с человеческого языка на машинный. Кроме того, цифровое искусство работает с понятием виртуальности и относительности как самой виртуальности, так и реальности, так как напрямую связано с обеими по своей природе. Оно существует в виртуальной реальности. Но можем ли мы его воспроизвести в физическом мире, представить в традиционной форме? Или же нам самим нужно отправиться в виртуальную реальность, чтобы понять, увидеть и рассмотреть его получше? Пока что это риторические вопросы, но виртуальные выставки цифрового искусства с 2020 года, по всем известным причинам, связанным с пандемией COVID-19, стали быстро развиваться и все активнее становятся частью художественного мира. Они уже стали частью арт-мира, и эти технологии будут только развиваться в будущем. Например, Эрмитаж в 2021 году открыл виртуальную выставку «Незримый эфир. Выставка цифрового искусства», на которой были представлены 38 NFT-проектов. Что это такое, мы разберем с вами чуть позже. Каждый желающий мог посетить ее, используя цифровой аватар, к которому была возможность добавить собственную фотографию. Достаточно было просто зайти на сайт в удобное для вас время, и вы уже оказывались на выставке. У посетителей была возможность не только знакомиться с объектами, которые существуют в цифровом пространстве или были специально оцифрованы и перенесены в него для выставки, но и взаимодействовать с аватарами других пользователей. В чем плюсы нематериальных выставок? Они не ограничены режимом работы музея. На такие выставки не нужно ехать в метро или стоять очередь на входе. И, конечно, на такую выставку можно отправиться прямо из собственной кровати или любой точки мира. Это ли не мечта? Конечно, подобные виртуальные выставки проводятся до сих пор, а технологии продолжают развиваться, чтобы сделать наш переезд в виртуальное пространство как можно более уютным. Но при всем удобстве возникает животрепещущий вопрос. А переедем ли мы полностью в виртуальные миры, как в фильме «Первому игроку приготовиться» 2018, или так никогда не оставим привычную физическую реальность? На этот вопрос у меня, конечно, нет ответа, но я хочу с его помощью дать вам пищу для размышлений о том, как сильно будет трансформироваться и уже трансформировалась наша жизнь. Конечно, на это потребуется, возможно, не один десяток лет. Но, понимая эти тенденции, мы с вами можем лучше подготовиться к тому, что ждет нас в будущем. Ведь ожидание будущего — это всегда одновременно и увлекательно, и немного тревожно. От обсуждения проблемы и особенностей цифрового искусства давайте обратимся к самим произведениям этого течения, чтобы разобрать их особенности и познакомиться с подходами некоторых художников. Еще раз оговорюсь, что четкую классификацию в мире цифрового искусства, как и деление на конкретные направления, выделить сложно. Поэтому при знакомстве с важными произведениями мы с вами будем уделять внимание не этому делению, а тому, как с помощью разных технологий художники выражают свои мысли и создают произведения, невозможные в рамках традиционного искусства. Некоторые произведения цифрового искусства. Одним из первых значимых проектов, связанных с цифровым искусством, стал перформанс Роберта Адриана 1982 года, который назывался «Мир за 24 часа». Ознакомиться с ним вы можете в PDF-приложении. Примечание. Роберт Адриан. Годы жизни 1935-2015. Канадский художник, творивший радио и телекоммуникационное искусство. Конец примечания. С помощью факса, компьютера и видеофона были соединены 16 художников из 16 городов с 3 континентов. Они одновременно общались и взаимодействовали друг с другом с помощью тех технических новшеств, которые у них были, и создавали перформанс. Этот перформанс был одним из способов задействовать все возможные виды связи, которые предоставляет технологически развитый мир. Для того, чтобы объединить в одном пространстве художников, далеких друг от друга физически. Сейчас эта возможность постоянной связи и свобода доступа к чему угодно и кому угодно составляет основу нашего с вами мира. Другими словами, грубо говоря, если у меня есть нужный номер, я могу связаться с Биллом Гейтсом в Skype, Zoom или по WhatsApp. Тогда же, в 1980-е годы, художники только начинают осваивать новые технологии для создания общей художественной реальности и восхищаются тем, как просто теперь в мгновение ока можно связаться с людьми, находящимися так далеко. Эта возможность становится для них настоящим чудом. Еще одна интересная работа — произведение Лилиан Шварц «Мона Лео» 1987 года. Примечание. Лилиан Шварц. Годы жизни 1927, настоящее время. Американская художница 20 века, считающаяся пионером цифрового искусства и одна из первых художников, известных тем, что почти все свое творчество основывает на вычислительных носителях. Конец примечания. Когда искусство получает возможность не просто работать с фотографией, как это было в 20 веке, а монтировать, ретушировать, корректировать изображение и видео бесконечным вариантом способов, арсенал художника постоянно расширяется. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Кроме того, усиливается субъективность трактовки идеи и восприятия того или иного объекта. Мы должны четко понимать, что и фотография — это всегда все-таки субъективный взгляд на мир, потому что она очень зависит от того, в каких условиях создавалась. Важно, живое это фото, то есть выхваченный камерой момент окружающего мира, или постановочное, куда был направлен угол объектива, какой у фотографа был угол зрения, как он видит вещи. Все зависит и от ракурса, света, цвета, погодных условий и бесконечного количества других переменных. Когда на службе у художника, работающего с фотографией, появляются всевозможные новейшие монтажные средства, он может совершенно не ограничивать свою фантазию. Казалось бы, фундаментальные законы искусства подвергаются переосмыслению и переустройству. В работе «Мона Лео» мы видим исследование того, насколько тождественны автор и его произведение. Художница объединяет правую сторону лица Моны Лизы и левую часть автопортрета Леонардо да Винчи в пожилом возрасте и получает, как ни парадоксально, некоторую единую композицию. Перед нами произведение, составленное из двух фотографий, которые больше не являются уникальными изображениями сами по себе. Возникает серьезный вопрос. Является ли уникально авторским изображение, созданное из двух чужих? Я бы сказала «да», так как это все-таки переосмысление, объединенное авторской идеей, коллаж, который в таком виде выражает новые смыслы. Другие монтажные эксперименты связаны с шутливым, рефлексивным и ироничным отношением художников к самой художественной реальности. Давайте рассмотрим работу Скотта Грисбаха «Темная лошадка абстракции», 1995. Примечание. Скотт Грисбах. Годы жизни 1967-2010. Автор картин, сгенерированных на компьютере из фотографических коллажей. Вывел свойственный коллажу процесс реконтекстуализации на новый уровень, обратившись к знаковым деятелям и моментам в истории искусств, зачастую в контексте воздействия технологии на процесс творчества. Конец примечания. Это фотоколлаж из обработанных в графических редакторах изображений. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. В полушутливой манере художник представил четырех всадников апокалипсиса. Первый из них — Джексон Поллок. Он сидит на лошади, которая выполнена в его знаменитой технике дриппинга, текущей краски, и напоминает его работы. Поллок перескочил барьер цвета, композиции, формы, всех этих исследований и традиционных форм, которые мы разбирали с вами ранее. Прямо позади него скачут Эдвард Хоппер, Пауль Клее и Василий Кандинский. Примечание. Эдвард Хоппер. Годы жизни 1882-1967. Американский живописец и гравер, представитель американской жанровой живописи. Наиболее известен своими картинами повседневной жизни. Пауль Клее. Годы жизни 1879-1940. Немецкий и швейцарский художник, график, теоретик искусства. Одна из крупнейших фигур европейского авангарда. В своем раннем периоде творчества — экспрессионист. Испытал значительное влияние конструктивизма, кубизма, примитивизма и сюрреализма. Конец примечания. Все они — исследователи чистого цвета, которые стремятся к абстракции. При этом в данном случае темной лошадкой абстракции становится Джексон Поллок, который оказался впереди. Это очень ироничное и постмодернистское по своей сути произведение. Все четверо двигаются по тропе формалистской эволюции, то есть перед нами — рефлексия на художественный мир, которая, с одной стороны, понижает градус серьезности исследований данных художников, а с другой стороны, показывает, что их погоня за чистым цветом и выходом за пределы дозволенного все-таки увенчалась успехом. Цифровое искусство очень часто обращается к идее гиперреальности. В своих произведениях современные художники создают альтернативные миры, которые воспринимаются как усиленная реальность. Смотря на эти произведения, мы испытываем очень неоднозначные чувства и не можем понять, какая именно реальность перед нами — искусственная или все-таки подлинная. Например, Геральт ван дер Кааб в работе «12-е никогда» 1999 тиражирует людей, показывая, что в современном мире вопрос индивидуальности и личности стирается. Примечание. Геральт ван дер Кааб. Художник из Амстердама, участник ключевых этапов цифрового искусства. Начиная с ранних 1980-х годов, использует в своих работах фотографию, цифровую фотографию, видео и так далее. Конец примечания. Люди — это похожие как две капли воды персонажи, которые могут быть скопированы и воспроизведены бесконечное количество раз нажатием комбинации клавиш Ctrl-C, Ctrl-V. Возможно ли это только в цифровой реальности? Или же в привычном нам мире мы тоже можем встретить такое явление? Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Работа «Коридор» 1997 Крейга Колпакяна представляет собой изображение, казалось бы, обычного офисного коридора. Однако он производит очень странное впечатление какого-то выхолощенного, отчужденного пространства. Примечание. Крейг Колпакян. Годы жизни 1961, настоящее время. Американский фото- и видеохудожник, известный благодаря своим фотореалистичным, но искусственно сгенерированным изображениям публичных пространств. Принадлежит к первому поколению художников, занимающихся компьютерным искусством. Конец примечания. Это не случайно. Это не фотография реального офисного коридора, а воссозданное с помощью технических средств изображение коридора. Другими словами, это нарисованный на компьютере коридор, который создает впечатление реально существующего пространства, но по факту таковым не является. Это произведение выражает постоянный поиск баланса и попытку найти ответ на вопрос, что же является для нас более реальным — виртуальный мир, уже ставший неотъемлемой частью нашего жизненного пространства, или все-таки реальный мир. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. И снова мы возвращаемся к риторическому вопросу, который уже обсуждали. Что же тогда такое реальность? И что такое виртуальный мир? С этими вопросами мы всегда будем сталкиваться. И пока что не похоже, что мы близки к тому, чтобы дать на них конкретные ответы. Ровно так же обстоит дело с дополненной реальностью. Можем ли мы отличить реальное от воображаемого, когда речь идет о синтезе реальности и вымысла в работах, например, Питера Кампуса, просто 1994, Оливера Уассо, без названия, номер 339, 1996, их работы вы можете найти в PDF-приложении, и других художников, которые создают гиперреалистичные, но при этом совершенно неправдоподобные объекты и пейзажи. Примечание. Питер Кампус. Годы жизни, 1937 настоящее время. Видеохудожник, принадлежащий к первому поколению художников-видеоартистов. Известен благодаря своим интерактивным видеоинсталляциям. Оливер Уассо. Годы жизни, 1960-й, настоящее время. Современный фотограф, основной темой которого является игра с человеческой склонностью наделять форму смыслом. Он создает свои работы с помощью повторного фотографирования, фотокопирования или иного изменения фрагментов найденных изображений. Конец примечания. Казалось бы, они навевают нереалистичные ощущения, но мы же можем вообразить, что примерно такие виды могут существовать в экзотических и очень отдаленных местах нашей планеты или Вселенной. Просто мы там никогда не бывали, и у нас нет референсов, чтобы сравнить. Рассуждение о границе природного реального и технологического виртуального находит очень интересное отражение в работах Уильяма Лэттема «Hood 2, Seriora 2A», обе 1995 года. Примечание. Уильям Лэттем. Годы жизни 1961, настоящее время. Британский художник и исследователь, специализирующийся на компьютерном искусстве. Наиболее известен благодаря компьютер Science Art разработкам, в частности, проекта Organic Art. Конец примечания. В них художник создает сгенерированные природные объекты, которые фактически стирают границу между природой и тем, что было создано человеком. В основе этих работ не лежит ни одна из существующих природных форм. Однако машинный алгоритм создает эти работы по тем же законам, по которым подобные конструкции естественно формируются в природе. Ознакомиться с этой работой вы можете в PDF-приложении. В целом мы готовы воспринимать такие объекты как рукотворные. Однако одновременно с этим можем вообразить, что подобные объекты существуют в природе, но просто недоступны нашему невооруженному взгляду. Например, существуют на микроуровне. Эти поиски продолжаются в работах Йохема Хендрикса. Примечание. Йохем Хендрикс. Годы жизни 1959, настоящее время. Кросс-медийный художник из Германии. Работает в различных техниках: скульптура, фотография, видеоарт, рисунок и так далее. Исследует актуальные проблемы социума, этики и закона. Конец примечания. В них он осуществляет своеобразные зарисовки взгляда. Другими словами, фиксирует то, что мы не в состоянии увидеть, потрогать, пощупать, а можем преобразовать и наблюдать только с помощью технологий. Его работы «Моргание и телевизор», обе 1992 года, были созданы с помощью технологии захвата взгляда. Подходя к работе, зритель надевает специальные очки, которые фиксируют направление его взгляда и его перемещение по произведению. Получается, что художник воплощает наш взгляд и показывает, как работает наше восприятие, что помогает прикоснуться к пониманию или хотя бы представлению о том, как мы смотрим на те или иные вещи. Видите, насколько невероятные возможности открывают технологии и интерактивность. Именно поэтому их часто будут использовать художники. Превращая процесс смотрения в физический акт, результат которого мы можем увидеть, художник нарушает все возможные законы искусства, которое рассматривается как некоторое воображаемое умозрительное пространство, в котором мы дорабатываем воспринимаемое изображение с помощью своего опыта, восприятия и субъективного впечатления. Найти изображение Йохема Хендрикса «Телевизор 1992» вы можете в PDF-приложении. Развитие цифрового искусства сильно связано с видеоиграми. Они используют многие элементы цифрового искусства, такие как компьютерную графику, анимацию, звуковые эффекты и музыку, чтобы создавать уникальные миры, которые игроки могут исследовать, и персонажей, с которыми могут взаимодействовать. С одной стороны, видеоигры являются платформой для цифрового искусства. В этом смысле видеоигры представляют собой грандиозное объединение различных видов цифрового искусства, таких как 3D-моделирование, текстурирование, анимация, компьютерная графика, музыка, звуковые эффекты и так далее. С другой стороны, видеоигры и сами являются формой цифрового искусства. Как и в других видах искусства, в видеоиграх есть свои художники, которые создают уникальные визуальные и аудиовизуальные композиции, которые могут быть названы искусством. Многие видеоигры являются произведениями искусства, которые наравне с фильмами, музыкой и литературой оказывают влияние на культуру и общество. Графика первых видеоигр была довольно простой, но с развитием технологий она стала невероятно совершенной и часто может соперничать даже с графикой фильмов. Кроме того, видеоигры также стали средством повествования. Включение интерактивных элементов позволяет игрокам участвовать в создании истории и влиять на ее развитие. Это открыло новые возможности для цифровых художников и позволило им создавать интерактивные произведения искусства, которые исследуют различные темы и идеи таким уникальным способом. А еще видеоигры стали платформой, на которой независимые цифровые художники могут продемонстрировать свою работу. Многие небольшие команды и независимые разработчики создают игры, которые не только инновационны и интересны для прохождения геймерам, но и также невероятно визуально и художественно выразительны. Перечислю некоторые видеоигры, которые считаются произведениями искусства. Джонни, 2012. Это игра, которая признана многими критиками произведением искусства за ее уникальный визуальный стиль и музыку, сочетание которых позволяет игрокам пережить неповторимый эмоциональный опыт. The Legend of Zelda — Breath of the Wild, 2017. Игра с уникальным художественным стилем, который комбинирует элементы японской и европейской живописи. Еще одна особенность игры — красивое музыкальное сопровождение и огромный открытый мир для исследования. Inside, 2016. Эта игра использует свет и тень, чтобы погрузить игроков в мрачную и душераздирающую атмосферу. Чтобы подчеркнуть ощущение страха и напряжения, она также активно использует музыку и звуковые эффекты. The Last of Us, 2013. Игра, которая считается одной из лучших игр всех времен за уникальную смесь высококачественной компьютерной графики, кинематографически выстроенной истории и потрясающей музыки, которые создают невероятно эмоциональный, по-настоящему незабываемый опыт прохождения. Видеоигры уже не только стали неотъемлемой частью популярной культуры и способом досуга, но и оказали прямое влияние на другие виды искусства, например, кино и цифровые произведения, рекламу и нашу реальность в целом. По видеоиграм выпускаются популярные сериалы, например, «Аркейн» 2021, сюжет которого основан на персонажах и их историях из тизеров популярной игры, но дает им новое воплощение и уникальное художественное исполнение с помощью невероятной графики, сценария и музыки Imagine Dragons. Видеоигры также часто становятся референсами и вдохновением для художников, которые в своих произведениях переосмысляют игровой опыт. Игровая индустрия стремительно развивается, совершенствуется с точки зрения графики, технических приемов и художественной выразительности, и с каждым годом оказывает все большее влияние на нашу культуру и общество. Влияние видеоигр гораздо больше, чем мы можем себе представить, поэтому не стоит относиться к ним скептически. Подытожить размышления о цифровом искусстве хотелось бы следующим тезисом. Цифровое искусство все больше подвергает сомнению незыблемые основания нашего существования. На протяжении XX века все искусство постепенно освобождалось от традиционных правил, которые его всегда ограничивали. Уничтожается картина, самоуничтожается автор, исчезают холст, мазок, цвет, композиция, рисунок и так далее. Разрывается связь между кистью, холстом и рукой художника. Развивается связь между художником и моделью. Помните, мы разбирали, как Ив Клайн пишет своими прекрасными натурщицами, словно живыми кистями, и так далее. Искусство освобождается от общезначимости, мирового масштаба, от разрушенных концепций, связанных с мироустройством, Богом, душой. Мы переходим к осмыслению простейших вещей, над несомненностью которых раньше не задумывались. Теперь нас заботит, как мы вообще существуем, передвигаемся, едим, как взаимодействуем друг с другом. Нас интересует, как люди должны между собой общаться и должны ли вообще. Ведь в современном мире можно не встречаться физически и не испытывать дискомфорта. Связаны эти новые направления поисков, в том числе с идеей искусственного интеллекта и как бы пересоздание человека с помощью технического прогресса. Это, конечно, уже совсем другая история. И как только будет создан полноценный искусственный интеллект, который бы полностью заменил собой человека, мы уже будем говорить просто о другой эре существования человеческого разума и человечества как вида. Однако цифровое искусство как примета нашей современности позволяет по-новому взглянуть на все грани искусства, проработать, выразить и осуществить те идеи, которые невозможно воплотить с помощью традиционного подхода к искусству. Это не значит, что все искусство скоро станет цифровым. Традиционное искусство до сих пор создается и будет создаваться, а цифра — это просто новый инструмент и новое направление, которое расширяет возможности художников и помогает им осуществлять самые смелые, до этого невозможные к реализации идеи. Почему цифровое искусство мало кому нравится? Не все согласны, что, используя графические редакторы и программы, художник остается таким же, каким был, работая как ремесленник, растирая краски и постоянно копируя произведения старых мастеров. Однако вспомним, что технологии — это только инструмент, который также требует определенных навыков по работе с ним. Несмотря на все вопросы, которые остаются нерешенными до сих пор, это убеждение — не повод обесценивать труд тех, кто работает в цифровом направлении.